И оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко заслоняет его!» Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Что касается пастернаковской речи на съезде, то она, повторяю, предельно лояльная была так гладка, что мало кто вдумался в ее смысл. По крайней мере, начальство не спохватилось, что там несет этот небожитель, как позже назвал его Сталин, милостиво разрешив не трогать, не арестовывать, не убивать. Только что прозаик Леонид Соболев, который был покуда в самом начале своей показательно-халуйской карьеры, родил формулу, восхитившую всех, начиная с Горького. Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно – право плохо писать. «Отлично сказано, отлично!» – проокал Алексей Максимович. И ни он, ни иные из восхищенных не сумели или же потеряли возможность вслушаться в смысл глаголов. Дали, отняли, то есть невольное отражение отношений хозяина и его холопов. Он волен что-то давать, а что-то и отнимать, при нужде и посечь его барское право. Один Пастернак выступил с деликатной поправкой. «Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными, но доминует нас опустошающее человека богатство. Не отрывайтесь от масс», — говорит в таких случаях партия. «Я ничем не завоевал право пользоваться ее выражениями. Не жертвуйте лицом ради положения. Скажу я в совершенно том же, что и она, смысле. При огромном тепле, которым окружает нас народы государства, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников». Хочешь или не хочешь, а вспоминается Гоголь, Невский проспект. «Далее, ради Бога, далее от фонаря! Это счастье еще, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим жиром». Как известно, очень многих и залило, так что уже не отмыться.